давайте-ка мы и отправимся в наш любимый формат Game Boy. Безусловным подарком всем мальчишкам и девчонкам можно считать вот эту игру. «Черепашки-ниндзя», третья часть в формате Game Boy. Radical Rescue, так она называется, «Радикальное спасение». Сколько народу поспасали эти милые создания, а вот сейчас приступают к радикальному, последнему и, конечно, самому трудному спасению. У меня в приставке Super Nintendo уже стоит устройство Super Game Boy, а в нем картридж «Черепашки-ниндзя» частью 3. Все, что мне осталось сделать, это включить приставку и нажать кнопку «Старт». Ну вот и дождались мы, наконец, в формате Game Boy наши любимые черепашки-мутанты. Они же по совместительству Ninja Turtles. На моих глазах один мальчик, увидевший этот картридж, буквально задрожал всем телом, как это обычно делают герои этой великолепной игрушки, пришедшей в 8-битный геймбоевский формат. Да, есть чему порадоваться и есть чему позавидовать. Очень достойная анимация, потрясающие звуковые эффекты, великолепное управление оружием, а главное, посмотрите, насколько похожи эти Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело на своих мультипликационных прообразах. Для 8-битного геймбоевского формата такая скрупулезность и подробность, достойная ей-богу 16-битной игрушки, очень похвальна. Попробуйте поиграть, и вы поймете, о чем я говорю. Спасибо создателям этой игрушки за то, что черепашки-ниндзя теперь всегда могут быть с вами, в вашем кармане.